Глава 13. Второй шанс. Сюрприз Эскалант запланировал на очень и очень раннее время для меня, а точнее в 8 утра. С жутким настроением, абсолютно не выспавшийся из-за предстоящей встречи с ним, я плелась через дом, стремясь к выходу, где у крыльца меня уже дожидался Виктор. Несмотря на все вышеупомянутые обстоятельства, плохо выглядеть я себе не могла позволить. Поэтому по установленному ранее дресс-коду надела свободные джинсовые шорты и такую же футболку в серо-белую полоску. Волосы я заплела в свободный французский колосок, доходивший мне до лопаток. Выйдя на крыльцо, я удивилась, что Эскалант ждал меня не у своего спорткара, а у ретро-автомобиля ярко-красного цвета, отполированного до блеска. Я уселась на мягкое сиденье в кожаный салон кремового цвета. Авто было двухдверным. Еще один спортивный автомобиль для большей избалованности и самоуверенности Виктора. «И сколько у тебя машин?» — спросила я, когда мы отъехали от дома тети под какую-то попсовую песню на испанском. Эскалант искоса бросил на меня взгляд и будто нехотя ответил. «Одна. Вот это». Я удивленно посмотрела на его профиль, и мне даже показалось, что он немного смущен. «А как же та, на которой ты приезжал в прошлый раз?» «То авто брата». Он бросил на меня виноватый взгляд. «Я хотел произвести впечатление на тебя». Я поджала губы, скрывая улыбку. «Понятно. А что это за машина? Первый раз вижу такую». «Это малышка-итальянка», — улыбнулся он и любовно погладил руль авто. Я резко отвела взгляд от его руки, вспомнив, как эти длинные пальцы ласкали меня. «Де Томазо Валилунга», — гордо продолжал Эскалант, 1964 года. «Я копил на нее с 16 лет». Я не сдержала усмешку. «Да уж, это невероятно долго. А накопил, наверное, за счет карманных денег?» Он отвлекся от дороги лишь на мгновение, бросив на меня слегка нахмуренный взгляд. «Сарказм не заслужен, крошка. Я купил ее 3 года назад вот в таком виде». Пока говорил, он одной рукой достал мобильный, быстро там что-то нашел и протянул мне. Я уставилась на груду металла, имевшую дальнее сходство с этим шикарным авто, в котором мы ехали. Ого! Я сам отреставрировал ее в течение года перед службой в армии. Вот только теперь могу наслаждаться. Он забрал у меня телефон и положил перед собой. А накопил деньги за счет подработки в автомастерской, продажей своих старых вещей. Ну и, конечно, у меня очень много родственников — милейших бабушек, дедушек, тети и дядей. А они, скажу я тебе, щедрейшей души люди. Он снова на миг посмотрел на меня, подарив лучезарную улыбку и подмигнув. Я смутилась и огорчилась одновременно. Считая его избалованным, незаслуженным богатством, мне было легче сосредоточиться на попытках эмоционально оттолкнуть себя от него. «Что это ты слушаешь?» Не выдержав истошно ноющую испанскую певичку, скривилась я. Эскалант снова бросил на меня какой-то странный взгляд. «Я думал, тебе понравится». «Она довольно популярна среди девушек». «Ну, девушек я еще могу как-то понять, но то, что тебе нравится подобное, это по меньшей мере странно». Не особо стесняясь, сказала я, не сдержав издевательскую усмешку. «Ты сама тактичность», — заметил он и глянул на меня, улыбнувшись в ответ. «Вообще-то я специально записал эту музыку для тебя. Хотел угодить». «Ах, вот как!» Я была приятно удивлена, представив, как он сидел перед компьютером и выбирал самые рейтинговые среди девушек сопливо-попсовые треки. «Я выберу сама». С этими словами я потянулась к плееру. Я вовремя не заметила, что он сделал то же самое, и наши пальцы столкнулись. Словно он меня обжег, я одернула руку. Он сдвинул брови и кинул на меня подозрительный взгляд. «Извини». Путь мы продолжали молча, слушая композиции «30 Seconds to Mars», «The Afters» и Дэвида Кука. Сюрприз заключался в прогулке к речке верхом на лошадях. Не скрою, мне было по душе это занятие, и, несмотря на ранний для меня час, я наслаждалась прогулкой. Минусы были лишь со стороны Эскаланта. Он, как обычно, выглядел чересчур хорошо одетым, в поло мятного цвета и белых брюках. Его темные волосы, загорелая кожа в комплексе с белозубой роскошной улыбкой подрывали мою решимость. А еще я заметила, что при утреннем освещении его глаза светлеют, как шоколад, в который добавили молоко. И голос, словно искушение и соблазн, обрели свое звучание. «Как я понимаю, ты больше не обвиняешь меня в романе с Амалией?» Он настолько неожиданно задал этот вопрос, что я чуть не свалилась с лошади. «Я и не обвиняла», — ушла от прямого ответа я. «Разве я имею на это право?» «И все же что-то изменилось в твоем понимании этой ситуации». Он пристально смотрел на меня. «Иначе с твоей принципиальностью ты бы со мной даже не разговаривала». Это была похвала, как по мне. «Это уж точно», — пробормотала я, избегая его взгляда. «Честно говоря, я действительно узнала правду. Очень случайно и от участника этих событий». «Так. Мне ты не верила. Значит, Амалия рассказала все сама». «Да», — вздохнула я. «Но, правда, не совсем мне». «Подслушала», — рассмеялся он. Я виновато покраснела. «Случайно». «Я очень рад этой случайности», — серьезным тоном сказал он. Я уже было открыла рот, чтобы заговорить о главном, но Эскалант опередил меня. «Вот мы и приехали». Я осмотрелась. Перед нами открывался прекрасный вид на лес и речушку довольно узкую. Такой себе оазис среди бетонных джунглей. Я поспешно слезла с Рейны, увидев, как Виктор направился в мою сторону, очевидно, помочь спешиться. Он замер на полпути, когда понял, что помощь не нужна, и вернулся к своему вороному коню. Я украдкой наблюдала за тем, как он ловкими движениями освободил мустанга от его дополнительной ноши и стал разбирать сумки. «Так значит, это не просто прогулка?» Не удержавшись, спросила я, осторожно приближаясь к нему. Виктор, сидя на корточках, посмотрел на меня снизу вверх. «Нет», — коротко ответил и стал доставать какие-то рукоятки с катушками по бокам. «Я хочу разделить с тобой одно из моих увлечений». «И что же это?» «Рыбалка». Я удивленно смотрела, как Эскалан собирает новенькие спиннинги, очевидно, совсем не дешевые. Я и не знала, что... Я замялась, понимая, что проговорила свои мысли вслух. Он встал на ноги и посмотрел на меня уже привычно с высоты своего роста. «Что мне не чужды земные увлечения?» — закончил он за меня, и я, чуть смутившись, закусила губу. «Ага», — промычала я, запустив руки в карманы шорт. «Ты очень много обо мне не знаешь», — тихо молвил Эскалант. И не успела я опомниться, как он уже стоял в опасной близости ко мне и удерживал лишь возбуждающим ароматом своего парфюма. Не выдержав соблазна и предав свои убеждения, я подняла к нему лицо. Виктор сосредоточенно смотрел на меня, заставляя сбиться мое дыхание. «Мне очень хочется, чтобы ты узнала меня поближе», — говорил он своим красивым голосом. «Если бы он картавил или шепелявил, может, я бы не так влюблялась в его голос». «Я не буду принуждать тебя». Эскалант протянул руку, но разочаровал, не тронув меня. «Не стану касаться тебя, целовать твои губы, как бы сильно мне этого не хотелось. пока ты сама об этом не попросишь. Можешь не бояться меня». Я машинально опустила глаза на его рот. Предательское чувство огорчения настигло меня, и я тщательно пыталась его скрыть. «Теперь между нами точно все кончено. Я никогда его не попрошу, а он будет верен своему слову». «Тогда», — хрипнула я тоже хочу все прояснить. Я предлагаю тебе дружбу, но не более». Я увидела, как его руки резко сжались. «Его обещание перешло в силу», — заметила я. «Ох уж эти руки! Загорелые, рельефные, крепкие, украшенные выпуклыми венами и длинными узловатыми пальцами». «Мне этого мало», — напряженно сказал он. «Я понимаю тебя», — почувствовав прилив уверенности, стоя в безопасной от него зоне, я стала говорить о наболевшем. «С такими, как ты, не водят дружбу, подобные мне. По твоим расчетам, я уже должна была в тебя влюбиться, не так ли? Быть рядом, пока тебе не станет скучно забавляться со мной, или ты не встретишь новую любовь длиною в пару дней. Это не для меня, Эскалант. Выбирай. Либо только друзья, либо я сейчас же возвращаюсь домой». «Хорошее же у тебя мнение обо мне», — как-то огорченно усмехнулся он и вздохнул. «На самом деле ты не оставляешь мне выбора. Мы либо просто дружим, либо я вообще не смогу видеться с тобой». «Понимай, как хочешь». Я дерзко вскинула подбородок. «Значит», — протянул он и кисло улыбнулся, «дружественная рыбалка?» Я кивнула, но лучше бы уехала домой. Дружить с ним так же глупо и опасно, как и дружба мультяшных Тома и Джерри. Кот, в любой момент испытывая сильный голод, может попытаться слопать мышонка, особенно когда в глубине своего сознания жертва тоже не прочь стать обедом. Потом он некоторое время описывал все нюансы использования спиннинга. Я как-то пробовала в детстве, но приспособления у нас с родителями были намного проще и дешевле. Когда я прошла курс новичка, мы зашли в воду и стали забрасывать удочки в реку. «Так вот чем занимаются аристократы современности», — шутливо заметила я, чтобы разрядить обстановку после нашего нелегкого разговора. «Сейчас, пока я не вступил в полноценное распоряжение наследства, я могу себе позволить заниматься всем, чем угодно». Его голос звучал расслабленно, без намека на сердитость или обиду. «В пределах разумного, конечно». Мне стало интересно, за какие пределы разумного он переступил, что его отправили служить в армию. Но я проглотила этот неуместно любопытный вопрос. «То есть обладателю титула живется довольно несладко?» — спросила я. Эскалант рассмеялся. «Скорее, не в свое удовольствие, будет правильно сказать. Обязанности и обычаи современного дворянина позаимствованы из прошлого и уходят далеко вглубь веков. Но меня это не коснется, а вот моего старшего брата эта трясина уже поглощает». «Надо же!» — удивилась я, закидывая очередной раз спиннинг. «Мы все так же заботимся о людях, которые на нас работают. Пытаемся принести свою лепту в обогащение состояния нашей семьи, отстаиваем свою честь, достоинство и берем в жены только девственниц с кристальной репутацией». Услышав последние слова, я разволновалась и чересчур сильно замахнулась спиннингом, чуть не зацепив его. Он вынужден был увернуться, чуть не свалившись в воду. Мы неловко посмеялись, и я извинилась. «А честь вы отстаиваете на дуэлях?» Шутя предположила я, чтобы как можно скорее замять этот неловкий момент. «Да?» — просто ответил он. «Что?» — охнула я в полнейшем шоке. «Удивительно, правда?» — усмехнувшись, подмигнул он мне. «Это ужасно!» — я даже забыла скрутить свою леску. То есть, согласно всем кровожадным и дикарским традициям, вы убиваете друг друга? А что, по-твоему, лучше примитивный мордобой? Его явно забавляла моя реакция. Кошмарно и то, и другое. Невозможно среди этого выбрать лучшее. Смертельный исход грозит в обоих случаях. Верно, закивал он. Но разве дуэли не запрещены? Запрещены, конечно. О них мало кто знает, даже среди дворян. Погоди, но как же полиция? Если вдруг ранения серьезные или вообще... Эскалант посмотрел на меня и улыбнулся. Не беспокойся, я утрирую. На самом деле к дуэлям обращались очень и очень давно. Правда, мы с моим университетским другом по глупости хотели возобновить эту традицию, но, к счастью, все обошлось. Казалось, больше удивиться и ужаснуться я не могла за сегодня. И как вы это провернули? Он улыбнулся, забрасывая в очередной раз спиннинг. Все очень банально. Два друга, одна красивая девушка, которая оказалась интересна нам обоим, и мы схватились за револьверы моего отца. Я почувствовала прилив недоброжелательности к этой незнакомке. Значит, он влюбился в девушку друга. Интересно, где она сейчас? Нас сдал мой братец, но я успел выстрелить и ранил соперника. После этого я оказался в армии, но, к счастью, друг остался другом, живым и со шрамом возле левой коленки. Не из-за списка своих похождений попал он в немилость отца. «А что, девушка?» — как бы, между прочим, спросила я. «Мой друг считал ее ангелом, а я доказал ему ее коварство, и...» Он не захотел продолжать, но, кажется, я поняла, что именно он сделал. «Какая насыщенная жизнь!» Недовольство в моем голосе не скрыть. Почему я не могу прогнать из своей головы картинку, где Эскалант занимается сексом с какой-то красоткой? О, как же меня это злит. Ты ведь заметила, что о нас редко пишут в прессе, да и в новостях мы почти не упоминаемся. Да уж, заметила. Популярность у вас не в чести. Эскалант нарочно сменил тему, наверное, заметил мое испортившееся настроение. Мы тщательно скрываем подробности своей жизни. Благодаря договоренности с главами всех испанских масс-медиа, мы можем не переживать о защите нашей приватности. Повезло же Испании с распространением дворянских титулов. Даже официанты у вас имеют свой дворянский статус и смотрят на тебя свысока, пробурчала я, все еще в шоке от услышанного. Но тебе-то нечего переживать. «Ты ведь тоже из дворянской семьи», — заметил тот. «Кстати, как ты относишься к пиявкам?» «Я вовсе не из...» «Что? Каким пиявкам?» В ужасе замерла я. На лице Виктора отразились смешанные чувства от попытки сдержать смех и нежелания пугать меня еще сильнее. «Я, кажется, забыл сказать, что здесь водятся пиявки». Невинно спросил он, но я уже с воплем буквально выпрыгивала из воды. «Как ты мог? Как же ты мог? О, ужас! Их нет на мне? Ну, посмотри скорее! Нет? Хватит смеяться!» Он хохотал над моими попытками сбить с себя невидимых мерзких существ. «Я думал», — отдышавшись, но все еще улыбаясь, говорил Эскалант, «коль ты не заметила гадюку, проплывавшую возле твоей ножки, то на каких-то пиявок внимания не обратишь вовсе». «Гадюку?» — закричала я. — И ты молчал? — Не хотел тебя волновать. Вдруг ты боишься их? — пожал плечами он, пытаясь удержать смех и отыскать брошенную мною в воду удочку. — Какой же ты заботливый, Эскалант! — извила я. Он только шире заулыбался мне в ответ и, погружая руку в поисках спиннинга, чуть не намочил свою футболку. Эскалант выпрямился и стянул свое поло через голову. «Подержи, пожалуйста», — кинул он в мою сторону одним элементом своей одежды. Оторопев, я на автомате подхватила его футболку, сохранившую тепло его тела и аромат парфюма. Я смотрела, как Виктор занят поисками моей утери, погружая руки в воду. Солнце играло лучами на его золотистой коже. Я сглотнула, не в силах отвести взгляд от красивого мужского торса с играющими мышцами от каждого малейшего движения. Мне стало жарко. «Этот спиннинг мне подарил отец на 18-летие», как ни в чем не бывало, рассказывал Эскалант, когда его поиски увенчались успехом. «Жаль было бы его потерять». Я смотрела, как он выходит из воды, стряхивая ее капли с удочки. Если бы древнегреческий бог Аполлон существовал, то он точно выглядел бы как Эскалант. «Я не хотела. Я...» Как-то невнятно прозвучали мои слова. «Все в порядке?» Сосредоточившись на моем лице, встревоженно спросил он. Я глупо заморгала и улыбнулась. «Абсолютно». «Можно мне обратно?» С ответной улыбкой спросил он. Минуты две я тупо моргала, пытаясь очистить свой разум от влияния красоты и совершенства его тела. «Я о футболке». Его улыбка стала еще шире. Тряхнув головой, я резко ткнула ему одежду обратно, чувствуя себя жутко, неловко и глупо. «Держи, конечно, что-то я думаю об этих пиявках, гадюках». Я деликатно отвернулась, сильно ругая себя. «Что это со мной? Я же не впервые видела обнаженного парня. Не такого красивого, конечно, но и пялиться на него так тоже не стоило. Тем более он, кажется, заметил». «Я все», — объявил за моей спиной Виктор, а когда я повернулась, шутливо добавил. «На будущее я не настолько стеснителен». Как глупо получилось. Я поджала губы, не смея поднять на него глаза. Тем временем Эскалант расстелил плед и стал доставать аккуратно упакованную еду. Я расположилась напротив него и стала помогать. «Лата», — предложил он, протягивая мне термостакан с крышечкой. «Да, спасибо», — улыбнулась я и взяла кофе. Наши пальцы на миг соприкоснулись, но мне этого хватило, чтобы снова смутиться. «Как ты относишься к футболу?» — спросил меня Виктор, когда мы с аппетитом поедали сэндвичи с легким салатом и запивали вкусным теплым кофе. «Никак не отношусь». «Но ты была на Камп Ноу?» «Нет», — просто ответила я. «Я же не люблю футбол». «Я тоже не поклонник этого спорта», — удивился Виктор, «но хожу на игру с удовольствием. Это незабываемое зрелище. Как же так? Ты столько времени живешь здесь и ни разу не была на Камп Ноу?» «Никому не удавалось меня туда затащить», — улыбнулась я. «Вызов принят», — лукаво заметил он. «О, нет-нет», — запротестовала я. Он жестом остановил меня. «Мы ведь пробуем дружить?» — хитро улыбнулся тот. «А вкусы друзей нужно уважать. Так что завтра как раз играют барсы. Обещаю, ты будешь приятно впечатлена». «Это не совсем то, чего я хотела добиться. Как же держать его на расстоянии, если мы будем видеться так часто?» «Не знаю», — выразила я свои сомнения. «Можешь позвать с нами пару своих друзей». Он словно торговался, и эта скидка была сделана чересчур жертвенно. Я еще минуту подумала и согласно кивнула. «Ну хорошо, посмотрим на эту вашу барсу». По дороге назад я поддалась сонливости и задремала. А когда проснулась, мы уже были у крыльца дома тети. «Ты не передумала?» — с надеждой спросил он. Я нахмурила брови. «Нет, завтра идем». «Я не об этом», — перебил он меня и поднял руку, словно хотел коснуться моего лица. Я застыла, но не отклонилась. Виктор остановился и вернул руку обратно на руль. «Почти забыл, что обещал не делать этого». Я не передумаю, Эскалант. Твердость в моем голосе меня поражала. Он вздохнул. Я нашла ручку дверцы и уже собралась выходить, но слова Виктора остановили меня. Может, дружеский поцелуй в щеку? На прощание. Меня покорила его заразительная улыбка мальчишки-сорванца, который выпрашивает что-то чрезвычайно желанное, но в то же время очень запрещенное. Я улыбнулась в ответ и склонилась к его гладко выбритой щеке. Одно легкое прикосновение губ к коже, один вдох аромата, ощущение его близости мне в один миг вскружили голову. Мимолетно я заметила, что он затаил дыхание и сильнее сжал руки, лежащие на кожаном руле. Когда я вернулась в исходное положение, Эскалант уже не улыбался, а глаза стали темнее. Мы попрощались, и я вошла в дом. Только тогда я услышала звук отъезжающей машины. Он смотрел мне вслед, предположила я. Интересно, я хоть не сутулилась, когда шла?